Зимовка. Казалось бы, несчастья должны были закончиться, но поднялась сильнейшая буря, во время которой потерпел крушение один из пяти кораблей. Экспедиции пришлось остаться на зимовку в том самом заливе, где еще недавно разгорался мятеж против Магеллана. Долгая в изматывающем ожидании зимовка. Наконец наступила долгожданная весна. Суда отремонтировали, отступили прежде сковывавшие корабли льды, команда была в предвкушении удачного пути. Вдруг на берегу появился человек небывало высокого роста. Волосы и лицо его были измазаны краской. Одежда его — шкуры и перья животных. Кто это? Вот появился еще один, и еще целая группа мужчин и женщин. Морякам-европейцам не сравниться с ними ростом. Матросы достигали разве что до пояса этим долгоногим. Именно так их и прозвали — патагонцы, долгоногие, а землю — Патагонией.